Сейчас я хочу прочитать в начале послание апостола Павла Титу, 2 глава, 11 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай и обличай со всякою властью, чтобы никто не пренебрегал Тебя». Аминь. Присаживайтесь, братья. Братья и сестры, я хочу некоторые мысли, слова из этого, из прочитанного текста сейчас вместе с вами разобрать. Иисус Христос избавил нас, очистил народ особенный, ревностный к добрым делам. Вот апостол Павел называет нас народом особенным. Ну, я хотел бы задать вопрос. В чем наша особенность? Ну, сначала, особенный – это что значит особенный? Не такой, как все, необыкновенный. Значит, ну и в чем же наша особенность верующих? Чем мы отличаемся от мира? Только можно сказать всем, можно сказать перечислять, а хотелось бы, чтобы главное – вот в Библии часто встречается главное отличие верующих от неверующих, Церкви Божией от мира. Главное отличие. Здесь апостол Павел, вот в прочитанном тексте, он уже сказал, братья и сестры, вот благодать, явилась благодать Божия, научающая нас, чтобы мы, это верующие, Церковь, отвергнувшие нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Значит, мир живет в нечестии и в похотях. А для нас другое предназначено Богом. Праведность и целомудрие. Ну, затем об этом же апостол Павел пишет в послании Фессалоникийцам, 4 глава. Это он дает наставление молодой церкви. Недавно они обратились к Господу, ну, по контексту видно, чтобы каждый, да, ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотения, как и язычники, не знающие Бога. Это относится к праведности или к целомудрию? Первое. Кто скажет, братья и сестры, если слушали? Я проверяю, вы слушали или не слушали. Вот смотрите, воля Божия – освящение. Значит, Бог хочет, чтобы те, которые покаялись, осветились, стали не такими, как мирские. Не только, чтобы название было христианин, но чтобы по характеру, по натуре, по жизни были другие. И перечисляет, в чем нужно изменить. И первое, вот два отличия – это праведность и целомудрие. Вот то, что мы прочитали первое. «Ибо воля Божия есть освящение, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти и похотения, как язычники, не знающие Бога». Это относится к праведности или к целомудрию? Братья и сестры, к целомудрию это относится. А дальше относится к праведности. «Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Это уже общее заключение. Значит, где апостолы говорят о... Ну, основное, вот в двух словах. Самое главное, чем церковь отличается от мира? Это праведностью и целомудрием. Ну, праведность – это значит не поступать со своим братом противозаконно. То есть справедливость и благочестие. Вот добавляется еще, мы в прочитанном первом тексте, праведно и благочестиво. Вот праведно – это значит справедливо относиться с братьями нашими, не обижать в материальном смысле. Чтобы мы научились справедливо жить. Ну, в другом месте апостол Павел называет это слово. Сейчас, ладно, выскочило. Мы его не туда тулим всегда. Это ж во втором Фессалоникийцам записано. Бесчинно. Вот слово бесчинствовать, бесчинно, это если мы исследуем на. По этому посланию значение этого слова, это значение его не происходит от корня. Можно определить не по корню, а по смыслу. Ну, когда мы пытаемся это значение этого слова определить по корню, то обычно делают вывод, что значит почитать чины, значит считаться со служителями и так далее. А здесь другое значение. Значит, значение такое – считаться с интересами моего ближнего. И если я не считаюсь с интересами, с его интересами, которые рядом со мной, я могу запросто обидеть, обсчитать, обвесить там, и так далее. Это называется бесчинно. Или же неправедно, беззаконно. Господь – мститель за все это. В церкви этого не должно быть. В церкви должна быть справедливость. Ну, это называется праведностью. А вот еще добавляется слово благочестие. Праведно и благочестиво. Разница есть между праведностью и благочестием? Ну, конечно, есть. Думаю, что благочестие – это выше, чем праведность. Праведность – это справедливо, а благочестие – это милосердно, это делать добрые дела, это помогать, это любить. Значит, вот явилась благодать Божия, которая научает нас, чтобы мы, отвергнувши мирские похоти, отвергнувши нечестие и мирские похоти, это вот то, в чем живет мир, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Значит, вот. Ну, два таких направления – целомудрие и справедливость. Ну, а благочестие – это даже выше, чем праведность, чем справедливость. Это милосердие. Братья и сестры, вот это главное отличие наше от мира. И когда церковь склоняется, ну вот проходит время, и такой процесс мы замечаем – обмиршвление. То есть начинает мир прокрадываться в церковь, то по этим же направлениям начинаем несправедливо поступать, обижать друг друга, перестаем делать добрые дела, теряем вот это благочестие, перестаем презирать сирот и вдов, то есть обиженных, больных, и теряем целомудрие. Вот почему-то часто, когда и Христос, апостолы говорят, обращаясь к этому миру, говорят, род неверный и развращенный. Неверный и развращенный. То есть люди в этом мире живут в разврате. Ну, многие из нас даже не представляют, насколько прогнил мир, в котором мы живем. Как они развратились. Ну, если... Слава Богу, что мы не смотрим телевидение, книги такие любовные, романы не читаем. А кроме этих романов, еще сейчас появилось очень много эротической литературы, в котором мир, ну... погряз. Они живут этим. Они думают об этом. Они пропитаны этим развратом. Ну, еще кто-то так сказал, что индикатор или показатель развращенности общества является женская одежда. Вот очень сильно зависит состояние общества от поведения женщины. Это и верующего общества, и неверующего. Скажу, что каких-то 15-20 лет резко ухудшилось состояние. Вот при коммунистах вроде бы мы считали, что такие они целомудрые, поведение и вообще вот все в этом мире. А если сравнивать вот наше время с тем, что было 20 лет назад, то намного сейчас ухудшилось положение в вопросе целомудрия. Сильно ухудшилось. Вот чем занимается молодежь ночами? Многие ложатся спать в 5-6 часов утра, а ночь вся в их распоряжении. Чем они там занимаются под покровом ночи? Это стыдно и говорить, стыдно даже и представить, и думать. Вот мы в Библии встречаем неоднократно вот это мерзость перед Богом. Особо вот что Богу не нравится, что Богу не нравится? Опять-таки написано, неверные весы – это что? Мерзость перед Богом. Это когда люди обманывают друг друга, когда несправедливо относятся друг к другу. Думаю, что весы не только вот в вопросе там купли-продажи, взвешивания, но это и вообще справедливого отношения друг к другу. Это и в переносном смысле весы. Когда мы обижаем друг друга, когда подсуживаем, когда беспристрастно не можем подходить к вопросам, это мерзость перед Богом, когда мы так вот несправедливо поступая, обижаем друг друга. Затем вот гордый человек, мерзость перед Богом, коварный человек, мерзость перед Богом. Затем идолы – это мерзость перед Богом. Общение с демонами – это тоже мерзость перед Богом. Вот все, что сейчас захлестнуло общество наше последние 20 лет, это мерзость перед Богом. Вот это спиритизм, оккультизм. Затем мы читаем, развратный – это мерзость перед Богом. Когда стирается грань между мужчиной и женщиной в одежде. Прямо сказано, мерзость перед Богом. На мужчине женская одежда и наоборот. Это мерзость перед Богом. Бог, я думаю, вчера, сегодня и вовеки тот же. Остается, какой он был тогда, такой он и сейчас. Если для него 1000 лет назад была эта мерзость, то как вы думаете, сейчас Бог к этому привыкать стал или нет? Я думаю, Бог не изменяется. Это так Библия говорит. И сейчас для него это мерзость. Так что напрасно успокаивают себя те, которые одевают брюки и так это говорят. Да, это ничего здесь. Там написано, что Богу не нравится. В этой же главе сразу написано, что не засевай поля твоего разнородным зерном, горохом и ячменем, пшеницей и ячменем. Это Богу это не угодно. Там, правда, не сказано, что мерзость. Об одежде на мужчине женской и наоборот. Так сильно сказано, что мерзость перед Богом. Братья и сестры, мы народ особенный. Я вот такой вопрос задам. Как мы, Церковь Иисуса Христа, выглядим на фоне этого мира? Как вы думаете? Я думаю, очень целомудренными, очень святыми людьми. Может быть, кто-то так подумал, что у меня другое мнение. Мы выглядим очень хорошо на фоне этого мира. Люди смотрят на нас, больше не на братьев смотрят, конечно, а на сестер. Братьям в Слове Божьем есть свои требования в отношении целомудрия. Это больше касается взглядов чистых. А когда к сестре Слово Божие обращается, то больше обращают внимание на одежду. Вот почему-то братьям не написано об одежде. Хотя также бывает, что доходят и в отношении одежды такое, что оно неприемлемо для собрания и вообще для христианина. Но упор делается, особое увещание в другом плане. А когда касается сестер, то больше о целомудренной одежде. И это не случайно. Ну вот, хотя мы и выглядим, ну так, благополучно на фоне этого мира, братья и сестры, особенно сестры дорогие, но все-таки заметно вот такое, ну, небольшое поползновение. Трудно сильно отличаться. Кому-то не хочется выглядеть вот белой вороной. Устаем мы. Я это очень хорошо понимаю. Нужна постоянная сила духовная, чтобы так вот все время оставаться. И мы должны переживать друг о друге, молиться, поддерживать друг друга, чтобы с течением времени мы не обмерфлялись, то есть не принимали образ этого мира. А это естественный процесс. Это всегда, в любом религиозном обществе всегда так было. Сначала пробуждение, сначала ближе к Господу, очищение, освящение, а потом постепенное, постепенное опускание. И если не бодрствуют руководители, то сходит все, ну, возвращается к миру. И почти никакого отличия от мирского. Посмотреть вот хоть на православных, хоть на лютеран, а это в свое время были очень ревностные, было большое пробуждение, был большой сдвиг в религиозном обществе, а потом скатились на то, что ничем не отличаются от мира, ну только, может быть, где-то их имя числится в церковных списках, и все. Братья и сестры, вот я хотел бы обратить внимание на то, что вот что нам нравится. Вот иногда нравится, но наши нравы портятся. Вот бывают здравые, хорошие, чистые нравы. То есть я считаю, что вот это хорошо, а вот это плохо. А потом проходит время, и я считаю, что нет, вот это вроде бы получше. То, что раньше мне не нравилось. От чего вот наши нравы, от чего наши вкусы зависят? Знаете, думаю, ну, от внутреннего состояния, от того, на что мы смотрим, чем мы любуемся. Бывает, вот если я много смотрю, сначала оно не нравится, а потом смотрю, да, начинает нравиться, а потом вообще влюбился. Просто приятная одежда, это если в отношении одежды. Просто хорошо. Иногда наши сестры, молодежь наша, подросточки наши, смотрят журналы мод и любуются одеждой. Я думаю, что это такая скрытая опасность, которая потом, через годы, сделает очень много вреда церкви. Вот она насмотрелась, ей понравилось, у нее изменились вкусы, извратились, вернее сказать, вкусы. Ей нравится вот эта одежда, которую она насмотрелась в журналах мод. И потом очень трудно, если она, ей говорят, ее увещевают, а ей кажется, что это, ну, какая-то отсталость, какая-то узость. Ей нравится уже другое. Поэтому так бы хотелось, ну, напомнить родителям. Смотрите, что читают ваши дети, на что они смотрят. Потом трудно будет что-то поправить. Лучше вовремя заметить опасность. Ну, братья и сестры, сегодня у нас молитва о детях и молодежи. Я думаю, что это немаловажная тема для молитвы, чтобы нам с течением времени сохранить вот внешность свою, чтобы в нашем обществе была христианская внешность. Потому что, ну, заметно поползновение. Некоторые, конечно, этот факт многих сильно раздражает. Ну, правильно, чтобы оно не просто раздражало, а, ну, призывало к молитве, к переживанию. Когда мы не переживаем уже об этом состоянии, это плохо. А когда мы начинаем колоть, упрекать, родителей упрекать и прочее, это тоже плохо. А вот хорошо, если бы мы переживали, молились об этих душах. Ну и если чувствуешь, что можешь поправить, помочь человеку, то как-то подсказать. И я так предложил бы сейчас преклонить колени и помолиться об этом.